На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утесе горючем прекрасная пальма растет. Дядя Саша, похоже, здесь опять это, как его, олицетворение. Так-так, продолжай. Автор говорит о сосне, как о человеке, что она дремлет и ей снится сон. Деревья же не видят снов, правильно? Ну-ну-ну, правильно. Дальше продолжаем. Так вот, я не пойму, на что он намекает? Петя, ну что ты такое говоришь? А что? Поэт не намекает, он наводит на мысль, вот что. Ну хорошо, я не понимаю, на какую мысль он меня наводит? А между тем, я вижу, ты идешь по верному пути. С чего это вы решили? Я ведь даже не знаю, что уже иду куда-то. Идешь, идешь, идешь. Ты ведь начал рассуждать, а значит, сделал первый шаг. Верно? Да. Да. Ну, тогда это был первый и последний шаг. Потому что я уже не знаю, куда ставить ногу. Ну, ты сказал, что поэт употребил здесь олицетворение, так? Так. И что? А значит, сосна и пальма — это не просто деревья. Они что-то олицетворяют. Вероятно, людей. Ведь ты сам сказал, что сосне снится сон, а сны могут видеть только люди. Ну да, и что? Ну что-что, заладил. Ты считаешь, ей весело стоять там одной, на склоне горы, там, где больше нет ни одного дерева? Да куда уж там весело? Скукотища! Ну, вот-вот, о чем я и говорю. Поэт хотел сказать, что это дерево тоже одиноко, как и пальма, что растет в жаркой стране на утесе горючем. Получается, одиноким можно быть в любом месте. Где тепло и где холодно. Верно. Да. Но если бы поэт хотел сказать только это, то он бы ограничился одним деревом, а здесь он говорит и о втором. Значит? Значит, им было бы веселее вместе. Ой, или я не права? Вовсе нет. Мне кажется, упоминанием о пальме поэт вселяет в нас надежду. Он, как сказал Петя, намекает нам, что на земле всегда найдется еще кто-то, кому так же одиноко, как и тебе. И не надо отчаиваться. Надо всего лишь верить, что ты сможешь найти этого человека, и вместе вам станет... Веселей! Правильно! Дядя Саша, ну скажите, ведь если Михаил Лермонтов был офицером, неужели ему не хотелось написать какое-нибудь стихотворение про войну? Ну почему же? У него есть отличное стихотворение, где описано самое настоящее сражение. Целое сражение? Да! Ух ты! А где? На какой странице? Да вот же! Вот ты пролистнул! Все, нашел. Называется «Бородино». Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да. Были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было. Боя ждали, ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле, построили редут. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат мсью. Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось. Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москваль за нами! Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали! И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Ну уж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклась. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Да, были люди в наше время. Могучие, лихое племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы. Класс! Это стихотворение мне больше всех понравилось. Почему? Ну как почему? Как почему? Здесь же все как в кино. Ну то есть... Все описано так, словно ты сам там был и все видел. Французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Ох, аж мурашки по коже, как это представишь. Ты стоишь, а на тебя целая армия прет. Ты прав, Петя. Картина сражения выглядит действительно очень реалистично. Но главное, здесь точно передан момент нарастания напряжения перед боем, его долгое ожидание и, наконец, сам бой. Тут как будто кто-то рассказывает историю. Стихотворение построено как диалог. Автор словно разговаривает с ветераном Отечественной войны 1812 года. И тот простым языком солдата-артиллериста рассказывает нам о тех событиях. Ну, простите, слегка рисуюсь, конечно. Рисуясь? Ну, помнишь это место? Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы. А, выделывается. О, боже, Петя, ну что за слово ты нашел? Он говорит, что это были настоящие герои. И гордится, что сражался рядом с ними плечом к плечу. Герои? А что ж так долго отступали? Ну, они же солдаты. Есть приказ, надо выполнять. И рассказчику это очень тяжело было вспоминать. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Не было среди них трусов. Не было. Все отступали, но не боялись врага. И ждали. Ждали решающего сражения. Вау! И вот нашли. Большое поле, есть разгуляться где на воле. Только построили укрепления, а французы тут как тут. И началось. Да, о, да, еще началось. Как началось. Мы словно вместе с этим солдатом смотрим на сражение через прицел его пушки. 3 дня непрерывной схватки. Только ночью прекращался бой, когда уже нельзя было разглядеть, куда стреляешь. Спали прямо у своих пушек. Слышно было, как радовался враг. Французы ведь считали, что почти победили. А, еще чего? Так надо было им стрельнуть пару раз, чтобы неповадно было. Без приказа нельзя. А солдаты слушали своих командиров. И мы знаем, что у артиллеристов был хороший командир. Полковник наш рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатом. Это значит, что и царя слушал, и солдат своих любил, да. Берег. Не губил почем зря. И когда получил приказ стоять насмерть, не бросил их, а погиб в честном бою. Никто не хотел больше отступать. Все решили или победить, или умереть на этом поле. Да, помню, битва была, что надо. А когда закончилось, стали подсчитывать потери. И понял Наполеон, что зря он все это затеял. Еще бы. И хотя нам тоже сильно досталось, и нам все же пришлось отступить, моральная победа была за нами. Мы показали врагу, на что способен русский солдат. И когда пришло время, погнали его с нашей земли. Да так, что упал он в дальнем море на неведомый гранит. Там, где буря на просторе над пучиною шумит. Правильно, правильно говорите. Упал так, что все кости затрещали. Дядь Саша, какие все-таки разные стихи у Михаила Лермонтова. Где-то надо задуматься. А где-то и так все понятно. Но все они очень красивые. Да, спасибо вам, дядя Саша, что познакомили нас с творчеством этого замечательного поэта. Да не за что. Теперь я уверена, что у меня всегда найдется время для поэзии. А как же твои кружки? Я решила пожертвовать каким-нибудь ради этого. Каким? Кружком подводного пения? Нет, кружком глупых вопросов. Но, юные любители шуточных распри и творожных масс в печеном тесте, мау, проголодались? Кто хочет мягких ватрушек? А, с какао. Мы хотим! Но, тогда если честно, вперед! Я бы тоже не отказался. Вперед, все на кухню! Ура! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес, что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жить.